«Тогда чего ты хочешь?» – нахмурилась Мария Ивановна, но сдержалась. «Ты прав насчет того, что нам был нужен кто-то типа тебя, посторонний, которого никак не свяжут с официальными властями, и мы готовы заплатить, сердце», – отрезал я. «Вы передадите мне все, что знаете о нем, и я начну работать с вами только после того, как найду и перепрячу артефакт. Тогда мое выживание будет выгодно и вам тоже. Согласитесь, это справедливая цена и заодно моя страховка от ваших друзей. И да, взять меня и выбить информацию не получится. Моими наставниками были Стравинский и Зимамама, так что сами понимаете, как уйти без боли меня тоже научили. И я предпочту лучше оставить всех с носом, чем позволю себя использовать. А умирать мне не страшно, доводилось уже. Хорошо». Липаш обдумывала мое предложение почти 20 минут, прежде чем согласилась. Все это время я сидел молча, ожидая вердикта. Было видно, что имена архонтов произвели на эмигрантку впечатление, она явно слышала их раньше, и ни капли не усомнилась в моих возможностях. Но и согласиться сразу не могла, просчитывая варианты. «Я согласна, но времени очень мало. Тебе придется серьезно поторопиться». «Не проблема», я довольно прищурился. «Выдвинусь, как только получу от вас информацию. Ночь меня не смущает, в темноте я неплохо вижу, а мертвецов не боюсь, даже если они ходят, они лежат смирно. В крайнем случае всегда можно найти лом, а против него приема нет даже у Носферату, если они существуют». Глава 19. «И что мы тут имеем?» Я топнул, посылая волну едва заметной дрожи по земле и рисуя в уме карту местности. Странно, или я прошел нужный поворот, или... Заблудиться в парижских катакомбах было непросто, а очень просто. Бесконечные штольни и выработки тянулись километрами, извиваясь словно черви, ныряя на нижние уровни и уходя вверх. Где-то встречались следы захоронения или даже оссуарии, поменьше чем основной, но все равно от вида аккуратно сложенных вместе костей бросало в дрожь. А ведь кто-то еще их заботливо отсортировал. Берцовые к берцовым, ребра к ребрам, а из черепов сложил пирамиду. Не представляю даже, кем нужно быть, чтобы этим заниматься. Меня же кости интересовали лишь в качестве ориентира. У Марии Ивановны нашлась весьма подробная карта довольно большого куска катакомб, которая явно недавно обновлялась. Как я и думал, старушка держала руку на пульсе и старалась быть в курсе последних событий. Ну не верил я, что идея устроить ряд диверсий и столкнуть банды между собой пришел ей в голову, тем более что бабуся прямо упоминала о своих друзьях, разрабатывающих эту идею. Правда, каким боком к ней пенсионерка, пусть и командор, я так и не понял, но особо мозг и не забивал. Главное, что уже получил и карту, и ворох подсказок, где именно нужно искать это самое сердце Парижа. И теперь шарился по подземелью, пытаясь понять, кто на ком стоял, потому что половина данных была неточной, половина расплывчатой, а третья просто отсутствовала. Но чаще всего все эти нюансы были густо перемешаны между собой. Самое главное, что Тим до сих пор не знал, что искать. Ни Сикарская, ни Липаш не имели представления, что из себя представляет это самое сердце Парижа. Оно являлось наследством Жана Мулина, героя сопротивления и первого французского архонта, точнее Великого Креста, если брать их собственную градацию. Собственно, по легендам именно сердце и позволило ему в кратчайшие сроки подняться на высшую ступень иерархии. Сам он, к сожалению, погиб в схватке с нацистами, но сумел спрятать источник своей силы, оставив ряд весьма расплывчатых подсказок, которые я и пытался собрать воедино. Кто-то мог бы подумать, что я маюсь дурью. Оно и понятно, за 90 лет сердце кто только не искал, начиная от властей Франции, мечтающих наложить лапу на нечто, способное сделать из человека архонта буквально за несколько лет, заканчивая охотниками за сокровищами со всего мира. Это, кстати, было еще одной причиной, почему катакомбы закрыли от посещений, кроме совсем небольшого участка. Но все они не имели того, что было у меня, и это не Сатори или супермозгов. Да, я такой скромный, что поделать. Нет, речь об информации, которую получили советские энергеты, когда находились в Париже, и в частности, матушка Зима. Она лично посещала подземелья и кроме архива фашистов, тоже усиленно искавших сердце Парижа, увезла еще кое-что, указывающее на его местонахождение. Этим чем-то были часы Жана Мулина, которые, по мнению Татьяны Игоревны, имели прямое отношение к местонахождению сердца. Нет, они не были артефактными, да и с собой их мне понятное дело никто не дал, но на их циферблате имелся ряд определенных значков, заметить которые мог только сильный энергет. Мне показали и заставили запомнить уже увеличенную схему, а точнее схемы, потому что разные значки проявлялись при определенном положении стрелок. Всего вышло 7 разных комбинаций, правда, что именно они означают, удалось узнать только для 3. Соотнеся со сторонами света и примерным положением созвездий, советские агенты нашли архив сопротивления и несколько складов. Но сердца там не было. Не то чтобы я считал себя умнее или удачливее специально обученных аналитиков и сыщиков, скорее наоборот, просто они мне и подготовили ряд вариантов, которые нужно было проверить. Плюс информация от Марии Светы Ивановны и ее друзей, так что я считал, что шансы у меня имеются. Правда, сама урожденная Кошенцова в этом сомневалась, поэтому и выторговала временный ценз в 2 суток. Мол, если ничего не найду, начинаю работать по их плану. Но я и сам понимал, что, если не управлюсь за этот период, нужно все бросать и валить из города. Толку уже не будет. Ну и куда мне идти? Я снова топнул, посылая волну дрожи, и вдруг замер, уставившись на стену с аккуратно сложенными костями. А это что за херня? Тебя же здесь не было. Техника, позволяющая мне видеть в полной темноте, ориентируясь по дрожи земли, строила в моей голове очень точную трехмерную модель катакомб, но в прошлый раз на этой стене точно не имелось выдавленной в камне буквы Омега из греческого алфавита. Я в этом мог поклясться, в Саторе такие вещи сразу бросаются в глаза. Да и я сам еще из ума не выжил, чтобы пропустить нечто подобное. И так пару раз останавливался, когда казалось, что трещины на стенах складываются в какие-то знаки. Но этот был идеально четким, будто вырезанным в стене лазером, или какой-нибудь энергетической техникой. Например, я вполне мог бы повторить его с тем же уровнем качества. Вопрос только зачем, и потом символ остался бы навсегда, а не проступал. Я схватил телефон, взглянув на время. 4 утра. Час волка, когда все нормальные люди сладко спят в своих кроватках. И на циферблате часов Мулина была такая комбинация. Альфа и Омега. Начало и конец. Ее рассматривали как самую перспективную, но найти не смогли. А я, значит, нашел. Хорошо, что, находясь в Саторе, эмоции притупляются, иначе я криком победителя разбудил бы половину Парижа. А так прикинул карту города, наложил на нее план катакомб, сверху притаранил схему с часов Архонта и уперся взглядом в остров Сити, куда указывала предполагаемая ось часовых стрелок. А мужик-то был изрядным шутником. Остров Сити называют колыбелью и сердцем Парижа, и не зря. Здесь расположен легендарный Нотр-Дам-де-Пари, то бишь собор Парижской Богоматери, дворец правосудия и церковь Сен-Шапель, еще один известнейший шедевр архитектуры. Уверен, там перерыли все, что только было можно и что нельзя, но против фактов не попрешь. И походу мне нужно было именно туда. Так что я молча развернулся и рванул по тоннелю, стараясь четко выдерживать линию маршрута, хотя в извилистых катакомбах это было не так уж просто сделать. Пробраться на остров оказалось не так просто, как я думал. Туда вело всего несколько штолен, под углом уходящих в глубину, иначе тоннель непременно бы воткнулся в стену. Но главное, что все они были перегорожены и охранялись. Да я сам офигел, когда увидел полицейских, дежуривших возле решеток. Да и камеры видеонаблюдения, как по мне, явно были перебором. Хотя бы потому, что толку от них было ровно 0. Погасить фонари техникой каменного шипа было делом пары секунд. Еще полчаса полицейские переругивались с начальством и в итоге свалили, оставив охрану на технику. Из разговора я догадался, что эти посты рассматривались как наказание, и отношение к ним было соответствующее. Сидеть в полной темноте несколько часов, ожидая смены, никто не собирался. К тому же все равно главная ставка была именно на камеры. Полицейские слишком часто просто ложились спать, наплевав на все инструкции. Но пелена тьмы послушно скрыла меня от стеклянного глаза, а каменный пол тоннеля легко поддался простейшей технике, пропуская меня в импровизированный подкоп, и послушно сомкнулся позади, не оставив и следа. И вскоре я уже стоял в центре сердца Парижа, крутя головой по сторонам, но по-прежнему не находя никаких зацепок. «Ну, где же ты, падла?» Время уходило стремительно. Час волка заканчивался, а значит, вскоре закроется и проход к сердцу, где бы оно ни было. «Ну давай же!» Так глубоко в Саторе я, наверное, еще никогда не нырял. Всегда оставалась какая-то связь с реальностью. Пусть даже я не ощущал свое тело, но знал, что оно есть где-то там. Но сейчас даже эта эфемерная нить оборвалась, оставив меня посреди бесконечного космоса, где начало проявляться все, что я знаю об сердце Парижа. Карты, схемы, эскизы, обрывки записей, мельчайшие упоминания в текстах или жизни. И все это вдруг пришло в движение, смешиваясь между собой, цепляясь одно за другое и выстраиваясь в логичную и понятную схему. Жан Мулин действительно оказался гением и любителем пошутить, хотя вряд ли именно это было его желанием. Скорее уж он стремился спрятать от врагов свою главную тайну, и надо сказать, у него получилось. Пока сюда не пришел я, мать, вынырнуть из Сатори было ничуть не легче, чем нырнуть на такую глубину. Даже скорее наоборот, пришлось постараться, чтобы снова осознать себя человеком. Да и сил ушло масса, сейчас меня запинал бы котенок. Но я все равно поднялся на ноги и двинулся к точке, что увидел в видениях. Еще немного, еще чуть-чуть, скоро все это закончится, но надо успеть. Место, которое я увидел в Сатори, ничего особого из себя не представляло. Обычный штрек, вырубленный в камне. Даже самый внимательный взгляд не заметил бы пару небольших углублений на полу и такие же на противоположных стенах. И уж точно ему и в голову бы не пришло упереться в них руками и ногами, головой коснуться потолка и выпустить энергию через конечности и затылок. Я бы и сам не догадался так сделать, если бы не пара намеков в одном из писем Мулина. Альфа и Омега. Вот я и расшиперился как буква А, ну или звезда, и это сработало. Плита на полу дрогнула и наклонилась, открывая проход в новый тоннель. Если бы я не видел это своими глазами, ни за что бы не поверил, потому что та же самая вибрация не показывала никаких пустот в полу или стенах. Там должен был быть сплошной камень, но, видать, рановато мне тягаться с архонтами. Тут с мастером бы справиться. Я глубоко вздохнул и нырнул в новое подземелье, а плита за спиной беззвучно встала на место, отрезая дорогу. Честно говоря, выглядело это жутковато, но раз отступать было некуда, я двинулся вперед, и тут же на меня вывалился скелет в фашистской форме. Вывалился не в смысле свалился с потолка, а переваливаясь вышел из-за поворота, и увидев меня, кинулся вперед, протягивая костлявые руки. Глаза черепа горели ярко-зеленым огнем, а челюсти лязгали друг от друга, создавая мерзкие звуки. Если бы я не ждал чего-то такого, мог бы и напугаться. А так лишь ухватился за стену, вытягивая из нее длинный каменный лом, разломил его пополам, укорачивая палки до комфортных размеров, и притормозив дохлого нацика, уперевшись одной палкой ему в ребра, другой одним ударом проломил череп, точнее попытался, потому что, несмотря на значительный вес каменной дубинки, тот лишь клацнул зубами и все. Зато стоило использовать новую технику, обернув палку слоем энергии, как все пошло на лад, и черепушка исправно разлетелась на осколки, а зеленое сияние в глазах погасло. Ну и знакомый черный шар, выпавший из скелета, стал доказательством окончательной смерти нежити. Хоть мне меньше всего хотелось погружаться в остатки воспоминаний фашистских ублюдков, я все равно наступил на него, ибо нифиг халявной силе валяться на земле. Мало ли как пойдет с сердцем, хоть так подкачаюсь. Скелет оказался не один, но и зомби-апокалипсисом это назвать было нельзя. Всего я насчитал штук 40 костяков, бродящих по катакомбам, превращенным в базу сопротивления. Какие-то выходили на меня сразу, какие-то просто тыкались с места на место, и лишь при моем появлении атаковали. Главное, что всем им хватало одного удара по черепу, чтобы отправиться в ад. В раю их точно никто не ждал. Я не поленился рассмотреть форму ублюдков и без удивления обнаружил символику гестапо. Не знаю, откуда они тут взялись, но щадить я их точно не собирался. Максимум, когда все закончится, соберу кости в мешок и утоплю в сене. Да и то вряд ли. Секрет, откуда взялись нацисты, я раскрыл через 20 минут блужданий по базе, когда наткнулся на решетки, ведущие в камеры. Кто-то оборудовал здесь небольшую тюрьму, хотя 40 человек это уже вполне солидно. Но мало ли сколько их там сидело, может, набивали как сельди в бочке. А может, Жан Мулин отлавливал фашистов для своих собственных нужд. Честно говоря, катакомбы не выглядели обжитыми. Имелись какие-то склады, несколько импровизированных комнат, устроенных в тупиковых штреках, но опять же, было впечатление, что здесь обитало всего несколько человек, не больше. Хотя до центральной части я пока еще не добрался. Идти окольными путями оказалось правильным решением, потому что чем ближе я подходил к центру, тем больше встречалось скелетов и тем агрессивнее и сильнее они были. Да, я все так же вырубал их с одного удара, но твари явно становились быстрее и ловчее, пытаясь добраться до такого вкусного меня. Не скажу, что я утомился или почувствовал опасность, но каменную кожу активировал. а то мало ли, и добрался до зала, по всей видимости являющегося штабом, в полной готовности. И не зря, я не сразу понял, что это такое, когда впервые увидел кучу костей посреди рукотворной пещеры. К тому же чувство вибраций не передавало мне полную картинку, а техникой ночного зрения я еще владел не слишком хорошо, и лишь когда оно начало двигаться сообразил, что нет, это не несколько скелетов, наваленных друг на друга, это сросшиеся останки тел, создавшие громадного кадавра, эдакого костяного голема, и судя по яркости свечения глаз его многочисленных черепов, он был куда сильнее, чем все, кого я встречал до этого, и быстрее. Эту мысль я додумывал уже на лету, длинным прыжком уходя от неожиданно кинувшегося на меня монстра, а следом признал, что да, и тупее тоже. Как минимум другие скелеты в проходе не застревали, хоть справедливости ради, они были и поменьше. С другой стороны, голема вообще не волновало, в какую сторону двигаться и как атаковать. Составляющие его тело костяки торчали в разные стороны, и каждый пытался достать меня, отчего чудовище немного шатало, но оно быстро осваивалось. И даже потеря пары голов ничего не изменила, зато мне пришлось уходить, когда острые и прочные как сталь костяные пальцы царапнули меня по плечу. Если бы не каменная кожа, по-любому вырвали бы сустав, а так отделался несколькими неприятными царапинами. Тоже ничего хорошего, мало ли какие микробы водились на дохлых фашистах, но всяко лучше, чем без руки. Следующие полчаса я только и делал, что метался по пещере, пытаясь не дать себя заломать, и бил по всем частям тела голема, до которых мог дотянуться. Помогало это так себе, даже проломленная голова не гарантировала, что весь остальной скелет отомрет и повиснет мертвым грузом. Нет, он продолжал орудовать конечностями, пытаясь достать ловкую паскуду, то бишь меня, и таки приобщить к остальным. Почему я так решил? Да потому что те костяки, что внутри, явно держали те, что снаружи, а значит, когда-то они не были единым целым, и объем голем нарастил постепенно. Точно так же он и терял броню, кость за костью, пока я не очистил его как капусту, и добрался до кочерышки. Центральный скелет, на удивление, оказался не нацистом. Насчет национальности гестаповцев, я предположений не делал, масса французов служила в войсках вермахта, гораздо больше, чем в сопротивлении, до момента, когда падение рейха стало неизбежным. Вот тогда лягушатники дружно повалили в ряды победителей и даже оказались в группе, подписывающей капитуляцию Германии. А вот до этого жили с немцами душа в душу, за исключением таких людей, как Жан Мулин и его команды. Ведь, судя по всему, это был один из его соратников. Кто-то, кто остался заперт в подземелье, когда сам Архонт сгинул в бою с фашистскими ублюдками. И мне даже немного жаль было обрывать его существование, но все же останки должны покоиться с честью, а не пытаться сожрать живых. Поэтому я хоть и дал себе слово, обязательно узнать, кто это был, и добиться его торжественного погребения, без каких-либо сантиментов снес остатком голема последнюю голову, и едва успел отскочить, когда вся эта куча костей шумно обрушилась на пол, теряя связь друг с другом, и лишь после этого почувствовал пульсацию. В старых парижских катакомбах, на довольно большой глубине, словно билось чье-то сердце, рассылая вокруг себя волны энергии. Найти источник этой пульсации оказалось непросто, его основательно засыпало костями. Пришлось изображать из себя мини-экскаватор, хорошо хоть владельцы не были против. И через минут 20 упорного труда у меня в руках оказалась металлическая шкатулка, от которой основательно несло энергией. Но поразило меня не это, а символ, выбитый на крышке. Я даже достал телефон и включил фонарик, чтобы убедиться, что не ошибся, и сделал несколько снимков на будущее в качестве доказательства. Ведь не часто удается найти что-то украшенное буквой «Н» в окружении лаврового венка, который венчает золотой орел, держащий в когтях молнии. И да, мне не нужно было рассказывать, что это, монограмму Наполеона Бонапарта я уже встречал ранее в самом Париже. Поэтому ничуть не удивился тому, что увидел, когда открыл крышку. Под несколькими слоями свинца размеренно билось живое сердце великого императора. Это было истинное сердце Парижа, неизвестно как сохраненное и превращенное в могучий артефакт. И с этого момента на моей спине висела крупная мишень для любого, кто хотел заполучить его себе, а таких навскидку было половина мира. Глава 20. Ты откуда? Мне на плечи словно рухнула бетонная плита. Ты отдашь мне сердце немедленно. Да вот уж хрен вам, уважаемая Мария Ивановна, Даже на коленях стоять удавалось с огромным трудом, старушка была весьма сильна и опытна. И кстати, пытать меня бесполезно, это даже церцушники признали. Мне отбросить копыта как два пальца обтереть, а вам потом с матушкой зимой объясняться. То, что Сикарская была твоей наставницей, не означает, что она будет за тебя мстить, довольно логично отбрила меня Липаш. И даже если ты сумеешь умереть, у меня есть способы заставить тебя говорить. Какие подробности? Услышанное меня не особо воодушевило, но я не собирался сдаваться. А насчет Татьяны Игоревны есть один нюанс. Я встречаюсь с ее праправнучкой, Софией. Мы были одноклассниками и уже почти два года вместе. Об этом тоже можно найти в сети, там нас регулярно осуждают за аморальное поведение. Только вот сама зима мама ничуть не против нашего общения. Так что подумайте, оно вам надо получить такого врага. И вообще у нас был договор, если вы не забыли. И сейчас ваша семейка рискует остаться и без сердца, и без исполнителя хитрого плана. Будь ты проклят, коммунистический выкормыш. Несмотря на экспрессию в голосе женщины, давление пропало, отчего я даже подпрыгнул, настолько привык сопротивляться. Как же я вас ненавижу. Да, да, во всем виноваты большевики. Я наконец сумел нормально выпрямиться и, потянувшись, рухнул в ближайшее кресло. Все отняли у вас, несчастных. А на то, что при вашем правлении голодные бунты были каждый год, люди мерли как мухи, смертность в сиротских приютах зашкаливала за 60%, а вместо заводов и фабрик строились дворцы для императорских шлюх, вам плевать, быдло и на лебеде домики не проживет, пока вы французской булкой хрустите. Дворяне служили отчизне, возразила мне урожденная Кашинцова, но как-то без внутреннего запала. Все, что мои предки делали, совершали исключительно ради процветания Святой Руси. Ну да, ну да, я кивнул, устраиваясь поудобнее. Уж как она зацвела от указа о кухаркиных детях и не передать. Давайте оставим этот спор. Вы все равно меня не услышите. Собственно, это и было причиной революции. Даже двух. Поэтому вернемся к нашим баранам. Я свое слово держу, хоть мог просто забить на вас, отсидеться в убежище, а то и свалить на нашу общую родину с сердцем под мышкой. Уверен, меня бы там встретили как героя. Но я здесь. Может, и вам стоит вспомнить о чести? Дожилась, было видно, что старушке стало неудобно, и она прятала это за ворчанием. Уже кухаркины дети напоминают мне, дворянки в 16-м поколении, о чести. Извиняться не буду, но скажи, а ты бы удержался, если бы твоя мечта была на расстоянии вытянутой руки? Наверное, нет, я пожал плечами. Хотя не припомню, чтобы я когда-то бредил силой. Но мысль я понял и готов закрыть глаза, но только в этот раз. Давайте к делам. Идем, кивнула Мария Ивановна, открывая дверь. Позавтракаем, а потом о делах поговорим. Время пока есть, поэтому успеем подготовиться. Симон, едва мы зашли в гостиную, как у меня на шее повисла Мария, ничуть не стесняясь брата с друзьями и бабушки. Где ты был? Я искала тебя, но в комнате было пусто. И бабушка молчит, словно воды в рот набрала. Бегал, такой рекламы в этом мире естественно не было, что не мешало мне сыпать подобными перлами, которые никто кроме меня не понимал. Просто вышел немного прогуляться. И как, сколько трупов нагулял. Пьер так и сочился ехидством. Что-то в новостях не передавали о новой бойне. Ты из меня монстра не делай. Я уселся за стол, предварительно усадив рядом девушку. Просто прошелся, подышал свежим воздухом. Посмотрел достопримечательности. Природа у вас тут прекрасная. Ну да, ну да. Парни между собой переглянулись и дружно заржали. Раз нет трупов, значит, точно природой любовался. Я тут недавно тоже с одной природой познакомился. Блондинка, ноги от ушей, балбес. Мария оторвала виноградину и зарядила Тьерри прямо в лоб. Симон не такой бабник, как вы. Да уж, им до него очень далеко, поддержала внука бабушка, проигнорировав недовольную мордашку внучки. Не кривись, и сядь прямо. Ну ба, заныла та, но выполнила, что требуют, став похожей на настоящую барышню. А почему ты сказала, что им до Симона далеко? Это он сам тебе расскажет, если захочет. Старуха не собиралась облегчать мне жизнь. И сколько раз повторять, никаких посторонних разговоров за столом. Приятного аппетита. Мы ответили нестройным гулом, и я, наконец, впился в сосиску. Кормили у Марии Ивановны от души, как и положено пусть и бывшим русским, а я за ночь весьма проголодался. Поэтому смел все, что мне наложили, и еще столько же, не обращая внимания на вкус, и лишь за чаем расслабился. Силы мне еще понадобятся, Я собирался выполнить свою часть договора, раз уж вернулся. И нет, честь и совесть тут были совершенно ни при чем, хотя не буду отрицать, обманывать Липажей мне было бы неприятно. Дело в другом, сильная Франция была выгодна Советскому Союзу как противовес Штатам и Британии. Это не моя придумка, я таки позвонил по выданному мне номеру, связался с посольством и те выдали рекомендацию, помощь старикам-разбойникам в их безумном плане. А мне чего, сказали, я делаю. Понятное дело, это не означало, что я собирался жизнь положить ради удовлетворения чужих амбиций. Да и в посольстве мне несколько раз прямым текстом сказали, мол, есть возможность, помоги. Почувствуешь опасность, кидай все и вали к нам, мы прикроем и из страны вывезем. И я собирался так и поступить, даже несмотря на то, что в целом семейство Липаж мне нравилось. Мари, понятное дело, хоть я заметил, что она была весьма избалованной, но в ее возрасте это нормально. Главное, чтобы стервой не выросла, однако это были уже не мои проблемы. Я не собирался продолжать отношения дольше, чем это было нужно для дела, и пусть кто хочет назовет меня циником, но и от своих обещаний не отказывался. И собирался закрыть один вопрос прямо сейчас. Парни, мне надо будет сегодня уехать по делам, поэтому давайте сейчас пообщаемся насчет вашего проекта. Я обвел взглядом притихших друзей. Если, конечно, оно вам все еще интересно. Я не зря спрашивал, уже не раз и не два случалось, что загоревшиеся идеи энтузиасты наутро теряли боевой задор и бросали дело даже не начав. С одной стороны, утро действительно было мудренее вечера, и то, что вчера казалось гениальным при ближайшем рассмотрении, оказывалось полной лажей. Но, бывало, что в отвал шли и вполне дельные мысли, потому что на человека наваливалась неуверенность в своих силах и прочие пораженческие настроения, и годный проект улетал в утиль. Но парни явно были полны энтузиазма и хотели как можно скорее начать свое дело. Как я понял из их разговора, деньги удалось найти, пусть даже ради этого пришлось залезть в долги. Но инвесторы, в частности Мария Ивановна, жаждали подробностей, поэтому и присоединилась к разговору, хоть и скептически относилась к самой возможности заработать что-то на аренде самокатов. Ее можно было понять, последние несколько лет, которые друзья внука занимались арендой, они едва сводили концы с концами, и уж тем более ни о каких серьезных деньгах речь не шла. Но при этом мадам Липаж умела анализировать данные, да и мозги Энергита работали куда шустрее, и увидела в моей идее рациональное зерно, что не мешало ей быть настроенной скептически. Так вот, как я и говорил, вам нужно сделать ставку на бесконтактную аренду электросамокатов. Я отхлебнул чая и обвел взглядом притихших парней. Тем более, что именно сейчас практически идеальный момент для заказа самокатов в Китае. Есть информация, что старые модели с литий-ионными аккумуляторами скоро значительно упадут в цене. Русские решили продать технологию своих новых накопителей, тут же сделала стойку старушка, показывая, что держит руку на пульсе не только жизни Парижа, но и в международных делах тоже. Это точная информация. Официально об этом еще не объявлялось. Я многозначительно посмотрел в глаза Марии Ивановне, но до меня дошли слухи, что подписан контракт на строительство завода в Китае. Об этом мне действительно намекнул Сикорский, которого, как носителя совершенно секретной информации, по-прежнему привлекали к охране технологий. Все остальное являлось результатом анализа данных в Саторе, но я считал, что сумел предсказать будущее с высокой степенью достоверности. Ведь доверять китайским товарищам стоило лишь до определенного момента, весьма ограниченного. Как только у них в руках появится полная технология, они тут же продадут ее налево. Просто, потому что могут. Плюс не стоило все же отрицать и промышленную разведку стран Запада, и возможности их инженеров. Пусть счет шел не на дни, а на месяцы, но рано или поздно технологию вспененных медных аккумуляторов скопируют, и ее ценность сойдет на нет. А зная прагматичность нынешней власти стран и Советов, они предпочтут лучше продать ее всем желающим, заработав немалую сумму денег, чем остаться на бабах. И сделано это будет перед самым запуском завода в Китае. Конечно, кто-то может отказаться от покупки, рассчитывая потом достать по дешевке у китайцев, но не думаю, что таких будет слишком много, ибо в погоне за дешевизной можно потерять время и рынок. Как бы мне не импонировал советский строй, но на Западе куда лучше умели считать деньги, если речь шла о собственной прибыли. Поэтому я лично был уверен, что желающих приобрести технологию, опередившую время на пару десятилетий, окажется очень много. И если среди них появятся французы, что ж, идею сильной Франции как противовеса британцам и США опять же никто не отменял, пусть это немного осложнит нам жизнь в Африке, но французы там и так теряют позиции, и даже если это замедлится, не будет ничего страшного, победа все равно будет за нами. Сейчас аккумулятор – это почти половина стоимости самого самоката. Я продолжил объяснять схему, но, если вы будете ждать, пока они подешевеют, можете потерять время, и кто-то займет нишу. Поэтому я считаю, что вам стоит сейчас вложиться, частично или полностью отбить потраченные деньги и снова пустить их в дело, уже с новыми моделями. Да, это имеет смысл, кивнул Тьерри и на мое удивление пояснил. У меня степень бакалавра по экономике. Просто не хотел горбатиться с 9 до 6 на жирных толстосумов. У нас у всех степеней, ткнул его в бок Жан. Но что насчет программного обеспечения? Ты говорил, что можешь помочь. Могу, я пожал плечами, бросив короткий взгляд на нахмурившуюся мадам Лепаш. Но обстановка сложилась таким образом, что вам будет лучше никаких контактов со мной не иметь. Иначе могут быть проблемы. Я чего-то не знаю, тут же оживилась Мари, уставившись на меня, а после безошибочно вычислив причину неприятностей. Бая же просила тебя не вмешиваться. Я бы выполнила эту просьбу, если бы твой избранник был тем, за кого себя выдает, отрезала старуха. И это его решение, не мое. Ты не Симон, первым сообразил Тьерри, что меня не удивило, и возможно даже не из Бельгии. Мари, я тебе все расскажу, если захочешь, но просто поверь, будет лучше, если для вас я останусь Симоном Классином. Я посмотрел девушке в глаза, и даю слово, я вам не враг, просто так сложились обстоятельства и меня замотало в грязные колеса большой политики. После такого остаться в живых уже подвиг, а уж о чистоте можно вовсе забыть. Оно вам не надо, ты все мне расскажешь, не собиралась отступать вздорная девчонка, и мы вместе решим, что делать дальше. Конечно, давать обещания, которые не собираешься выполнять, мне было не слишком приятно, но лучше так, чем всерьез связываться с семейством Лепаш. Слишком разными мы были, но чуть позже. А пока я могу накидать вам техническое задание к программе, а уж найти исполнителя не так сложно, как кажется. Хороших кодеров, готовых работать буквально за еду полно, а разработка не такая уж сложная, как может показаться. Это я возьму на себя, поднял руку Жан. Подниму старые связи. У меня осталось много знакомых, работающих в IT. Оформим в лучшем виде. Ну вот видите, моя помощь вам уже и не нужна. Я улыбнулся, глядя, как друзья начали что-то активно обсуждать. Вы бы и сами до этого додумались, но чуть попозже. Так что давайте, дерзайте, буду рад, если у вас что-то получится. Слушай, Пьер жестом попросил остальных помолчать, но это получается как-то нечестно. Идея твоя, ты расписал все в подробностях. Идея ничего не стоит без реализации. Я покачала головой, так что все честно. Да и проблем у вас будет еще огромное количество, начиная с разрешения муниципалитета, заканчивая жалобами жителей города. Все это разгребать вам самим, поэтому и деньги должны быть только ваши. Но оставляю за собой право воспользоваться вашим опытом, если соберусь организовать подобный бизнес на родине. Так будет честно. Договорились. Обрадованный Пьер пожал мне руку, а следом за ним полезли обниматься Тьерри с Жаном. И будешь в наших краях, милости просим. А вот этого не надо, тут же отрезала бабулька. И вообще мы засиделись, идем, пора поговорить о наших делах. Мари, займись посудой. Но ба, законючила девчонка, которая явно настроилась идти с нами. Займись, придавила та внучку, а потом в магазин сходи. Горошек закончился, сыр тоже. Ладно, младшая из дам Лепаш опустила голову, но я знал, что вряд ли она смирилась. Впрочем, ее мнение Малокова интересовало. «Симон, я буду ждать. Идем». Не дала разыграться прощальной сцене бабулька. «Раз ты закончил с сердцем, сегодня и начнем. Мне прислали новые данные. Введу тебя в курс дела». Я подмигнул Маре и отправился с мадам Лепаш. Ее высокопоставленные друзья не спешили показываться, справедливо решив, что чем меньше между нами контактов, тем безопаснее для всех. Они могут с честным взором сказать, что знать не знали ни о какой операции, а я, если уж накроют, точно так же смогу говорить, что работал один. Это же подтвердит сигнатура энергии, коли уж будет официальное расследование. Но лучше до этого не доводить, а остальное заговорщики аккуратно спустят на тормозах. Оставалась вероятность, что после того, как дело будет сделано, меня все же попытаются убрать, но я надеялся на благоразумие Марии Ивановны и на то, что в принципе не собирался возвращаться, когда закончу работу. Запрусь в подземелье с сердцем и буду прокачиваться. Неделю, две, три, сколько понадобится, бездумно выполнять условия хитрой старухи я тоже не собирался. Обойдется, грубо говоря. Говорить ей об этом тоже не спешил, что я дурак ссориться с командором. Обтяпаю все по-тихому и руки в ноги. Вот смотри, когда мы остались одни, мадам Лепаш расстелила карту катакомб и ткнула пальцем в одну из отметок. Это перевалочный склад наркотиков. Барбитураты, амфетамины, мефедрон. Иногда героин, но редко, заирцы в основном налегают на дешевую химию. Начнешь с него, но будь осторожен, склад хорошо охраняют и у них полно оружия. Не проблема, я легкомысленно отмахнулся, потому что даже увидеть меня будет для них проблемой. К тому же, глядя на карту, я понял, что можно не лезть через посты охраны и территорию банды, а зайти снизу. За последние сутки мои знания о катакомбах значительно выросли, спасибо оставшимся воспоминаниям нацистов и бойцов сопротивления, устраивавшим в лабиринте свои кровавые салки. Да и с пониманием языка, как французского, так и немецкого, стало на порядок лучше. Вот с произношением была по-прежнему беда, но я не парился, переводчиком мне не быть, а вот диверсантом. Их ждет большой сюрприз, но давайте пройдемся по всем пунктам. Этот символ, я так понимаю, означает наркотики, лаборатории, склады, притоны. А вот это что? Глава 21. Глава 21. Ноги раздвинь, тупая овца. От крика китаянка, которой можно было дать и 20, и 40 лет, вздрогнула, но послушно выполнила то, что от нее требовали. И тут же болезненно сморщилась, когда в самую интимную часть тела грубо вторглись мужские пальцы, стараясь проникнуть как можно глубже, и сделав пару вращательных движений, исчезли. Свободно. Лун Фэн обтер об себя руку, глядя, как голая женщина, лишь в одном дождевике, маске, очках и медицинских перчатках, занимает место за столом, рядом с дюжиной таких же, и довольно оскалился. Ему нравилась эта работа. Весь день пялишься на голых телок, а вечером можно какую-нибудь и завалить, а то и двух, трех, и ни одна из них не откажет молодому дракону, наоборот, сами сделают все, чтобы его удовлетворить, ведь стать его наложницей — это их единственный шанс вырваться отсюда. Дуры. Как будто он будет размениваться на этих старых теток. У него дома уже живут две близняшки 16 лет, сладкие словно персики, и незаезженные другими охранниками, Лун Фэн взял их из последней партии беженцев с родины. Правда, пришлось оторвать голову какому-то старому мусору, вроде как отцу близняшек, но молодого дракона такие вещи не волновали, а будут упираться, у него есть в запасе пара техник, после которых любая сука становится просто шелковой, ведь не хочет снова ощутить адскую боль, буквально разрывающую тело изнутри. А если все же продолжит, что ж, одной сучкой больше, одной меньше, все равно дольше полугода ни одна из них не протянула. Именно из-за этих техник, демонических, как их называют на родине и в Советском Союзе, Лун Фэну и пришлось бежать, бросив дом и семью. Сам китаец откровенно не понимал, чего такого в том, что он тянул энергию из жены и пары ее подруг, страстно возжелавших родить дракончика. Сами виноваты, а жена так и вовсе принадлежит ему. И то, что он оттачивал на ней пыточные техники, это его личное дело. Но нет, эта сука сдала его даже не в полицию, где начальство пожурило бы, но вошло в положение, ибо нечего лезть в чужую семью, а пошла в районную организацию партии, откуда уже дали команду спецназу. И если бы Лун Фэн не успел развиться до молодого дракона, или кандидата в мастера, как это называют северные варвары, его там бы и повязали, а затем разобрали на органы, даже без наркоза. В отношении врагов государства, неважно, внешних или внутренних, коммунистическая партия Китая была беспощадна. 3 недели Лун Фэн болтался в ржавом контейнере, битком набитом беженцами, влез в огромные долги перед триадой, и если бы не его ранг, может, и вовсе помер бы, как десятая часть решивших поискать лучшие доли в других странах. Это потом молодой дракон узнал, что большинство эмигрантов банально задолжали преступникам, и их особо никто не спрашивал, просто набили в контейнер и отправили в Францию. А что, народу в Китае много, пропажу пары сотен людей не заметит, а работать на производстве наркотиков, в борделях и подпольных цехах кому-то надо. Самого же Лун Фэна поставили надсмотрщиком. Не сразу, понятное дело, сначала пришлось походить простым боевиком, устроив геноцид наглым неграм, считавшим Париж своей собственностью. Потом оказалось, что у них есть свои драконы, ничуть не слабее Лун Фэна, а может и сильнее, по крайней мере огребся тогда китаец от них по полной программе. Выжил, можно сказать, чудом, да и то, сломанные кости до сих пор иногда простреливают болью, но доказал свою верность и получил заслуженную награду. Не только должность, но и время от времени брать себе наложниц, на пропажу которых никто не обращал внимания. Сгинули и сгинули, мало ли чего случилось, по документам их в стране вообще не было. Понятное дело, что работа Лун Фэна не ограничивалась охраной лаборатории и склада, он занимался всем, где требовалась серьезная силовая поддержка, но именно здесь власть бывшего полицейского была безграничной, и даже на голову отмороженные африканцы не отваживались сунуться на его территорию. Тем сильнее Лун Фэн удивился, когда помещение, выбив дверь, влетел один из охранников, контролирующих периметр, а следом шагнула темная фигура, словно сотканная из мрака. «Бонжур, ёпта!» Второго слова Лун Фэн не понял, зато успел заметить выскочивший из пола сталагмит, разнесший вдребезги распределительную коробку, отчего все здание погрузилось во тьму. «Ну, что, девочки, потанцуем?» А китаец оказался хорош. Уж не знаю, как он ориентировался, но срисовал меня даже внутри полога, который, по идее, должен не просто искажать фигуру, а полностью скрывать меня от обнаружения. Но этот узкоглазый уродец проигнорировал этот факт и попал. Хорошо так попал, с выбросом энергии. Если бы я не закрылся палками, да еще и каменную кожу не накинул, было бы больно. А кого послабее, так и вовсе убило бы нафиг. Пришлось похлопать ему палками, постучав по тушке и слишком умной голове. Жаль только, особого результата это не принесло. Держал удар китаец не хуже, чем бил. Мы двигались по кругу, осыпая друг друга ударами, когда воздух наполнили хлопки, будто кто-то поджег связку петард. Понятное дело, никакой пиротехники тут не было, это палили охранники, полосуя воздух наугад очередями из пистолетов-пулеметов с глушителями. Пришлось залечь, насадив стрелков по очереди на каменные копья. К сожалению, сделать так со всеми сразу я не мог, силенок не хватало, да и опыта тоже. Вот стану мастером, тогда буду аишить по сторонам, а пока извольтесь по очереди. Ну или ждите, пока я вас в прицел захвачу и медленно и печально начну выполнять сложные техники. Впрочем, и этого хватило. Хюндан, прорычали на меня из темноты. Нихувей си фучуни де сангминг, сам ты сунь хун чай вынь сампи. Я не смог сдержаться, чтобы не выдать весь свой запас знаний китайского. Нихао, блин. Охранник с рыком кинулся на меня прямо из положения лежа. Зря. Кстати, я же не просто так валялся, а успел небольшую стеночку, между нами, поднять, да и в целом в партере чувствовал себя неплохо, только вот дубинками тут в полную силу не поработаешь, так что пришлось подниматься и встречать налетевшего на препятствие китайца бурными продолжительными аплодисментами. И снова он закрылся, ловко принимая удары на предплечье, которые явно укрепил какой-то техникой, но главное было не это. В стиле барыги явно прослеживалась школа, причем школа серьезная, не спецслужбы, иначе техник у него было бы больше, но уровень милиции точно. Вот и та же ударная волна, что он в меня запустил из того же арсенала. Сбить с ног, скрутить, не дать вырываться. Понятное дело, допускать этого я не собирался, но китаец явно был самым сильным бойцом, что мне встречались за эти два дня, а там тоже имелась парочка кандидатов. Шиба. Я едва успел отшатнуться и на автомате поставить покров, когда в меня полетела рука с вытянутыми пальцами, и что характерно, дотянулась, пусть не ударив, но точно коснувшись плеча. Шашит, я отскочил, непроизвольно встряхивая рукой, по которой гуляли отзвуки боли. Ах ты, ублюдок, решил грязно играть, ну давай поиграем. Не то чтобы я и до этого сдерживался, но сейчас, после демонстрации весьма специфической техники, окончательно озверел. Не думаю, что ублюдка научили вызывать боль прикосновением в полиции или спецслужбах. Но даже если так, это значит, что его натаскивали на допросы третьей степени. И кто знает, сколько людей он заставил страдать, недаром же триада поставила его здесь главным. Покров полностью обернул мое тело, исключая возможность словить случайную пулю. Я не был настолько наивен, чтобы поверить, будто здесь было всего 7 охранников, четверо снаружи и трое внутри. Даже наличие кандидата не дает гарантии безопасности, что я уже доказал, зато плотный автоматический огонь способен отучить почти любого совать свой нос в чужие дела. Я бы не рискнул подставляться даже после занятий с матушкой зимой, особенно после них, потому что знал, что покров не панацея. Дубинки приобрели характерные рубящие грани, превращаясь в нечто похожее на дзёттисай, тоже, кстати, полицейское оружие, правда японское. Там особым человеколюбием никогда не страдали, поэтому и дубинки у них были исключительно металлические и своеобразной формы. Зато на нее куда лучше ложилась техника, полученная мной от местного гопника. И китаец пусть был далеко не первым, на ком я проводил опыты, но лучше всех сумел это осознать, когда привычно блокировал мой удар предплечьем, и тут же отскочил назад, зашипев от боли, и тут же запустил в мою сторону нечто, похожие на серп из сжатого воздуха. Ага, значит и ты что-то можешь. Я, естественно, успел увернуться, мгновенно ответив каменным шипом, но не попал. Китаец, только почувствовав шевеление на полу, тут же взмыл в воздух. А вот так, из плит перекрытия выскочил еще один каменный кол, но опять же мимо. Тут я сам сплоховал, не рассчитал расстояние, зато попал каменной пулей, немного укоротив длину своих палок. Раз мы перешли к дистанционным атакам, почему бы и нет? Противник отлетел вглубь помещения, и только тогда я понял, что сыграл ему на руку. Да, два попадания, это серьезно, но не смертельно. Вряд ли я даже сломал ему что-нибудь. Зато теперь этот урод схватил первую попавшуюся фасовщицу, которая, когда все началось, спрятались под столы и закрылся ей от моих атак, сам при этом продолжив долбить меня серпами и молотами. Вторая тоже была базовой атакой чистой энергией, только не режущий как серп, а ударный. Я такими почти не пользовался, слишком большой расход, но сейчас ублюдок понимал, что или он отобьется, или энергия ему больше никогда не понадобится. А вот мне пришлось быть осторожнее. Пусть я последние два дня без зазрения совести резал бандитов всех мастей, но просто взять и убить невиновную женщину не мог. Вряд ли она сама захотела работать на фасовке наркоты. Скажем прямо, работой мечты это не назвать. Голая, чтобы не заныкала куда дозу, в одном дождевике. Уверен, что вдобавок охрана регулярно использовала фасовщиц не по основному назначению. Ну или по основному, тут как смотреть. Короче, жизнь у бабенок и так была не пожелаешь врагу. А тут еще и это. Погоди, я громко позвал охранника по-французски. Давай договоримся, отпусти ее и я отпущу тебя. Понятное дело, никого я отпускать не собирался, но мне нужно было время, чтобы прокачать ситуацию. Сатори работала во всю мощь, что позволяло мне оставаться в сознании, и я каждую секунду подбирал и отвергал десяток вариантов, пока не остановился на одном, более-менее приемлемом. Не самый лучший выбор, но другие оказались неприемлемы для меня с моральной точки зрения. Да, вот такой я высокоморальный убийца, отправивший к праотцам за последние два дня человек 30, но при этом переживающий за жизнь совершенно незнакомой мне китайской тетки. Я уходить, отозвался, наконец, охранник, чье произношение было еще хуже, чем у меня. Ты ждать, конечно. Я мило улыбнулся, хоть под пологом тьмы меня видеть и не могли, и тут же всадил каменную иглу в ногу заложницы. К чести китайца, он сразу сообразил, что происходит. Идти сама тетка уже не могла, тащить ее, значит связать себе руки. Да и не собирался он сваливать, я это сразу понял. Для охранника, тем более кандидата, сбежать и бросить лабораторию с товаром на сотни тысяч франков означает подписать себе смертный приговор. Да и исход нашей схватки был далеко не предрешен. У китайца в руках могли остаться солидные козыри, которые он просто еще не пустил в дело. Поэтому его рывок ко мне не стал неожиданностью, тем более что я подготовился. Каменные иглы, тоньше, но прочнее той, что я засадил в ногу заложницы, вспороли воздух, целясь в уязвимые части тела, и либо отлетели от покрова, которым таки окутался противник, либо оказались сбиты им быстрыми движениями рук, и лишь две или три достигли цели, правда одна 100% попала в печень. Но для энергита, тем более кандидата, такое ранение не являлось смертельным. Болезненным, это да, но раненый был способен выжить даже без посторонней помощи. А сейчас так и вовсе даже не потерял скорости, рывком сократив расстояние между нами. И первый же его удар чуть не оставил меня без оружия. Уж не знаю, чего он использовал, но каждый удар китайца теперь заканчивался миниатюрным взрывом. Не скажу, чтобы это было сверхэффективно против меня, в Все же я и покров накину, и каменную кожу, но стены дырявил он только в путь, оставляя громадные рваные пробоины, и разносил любые мои техники, создающие каменные шипы или пули. Мы сделали почти полный круг по комнате, причем я старался держаться ближе к стенам, как источником материала. Все же изменять бетон было проще, чем создавать камень из ничего, да и про женщин под столами не стоило забывать. В итоге здание стало больше походить на головку сыра, щедро украшенное дырами, и вернулись почти туда же, откуда начали. И вот здесь сработали мои закладки. Признаюсь, китаец меня весьма неприятно удивил, прежде всего способностью определять мое местоположение. Я уже считал по локоть Мэймбэй, ибо до этого под его прикрытием кошмарил бандитов, как бог на душу положит. Но при этом наша схватка показала, что обычному энергету тяжеловато сражаться с обладателем аспекта. Да, по идее китаец тоже мог вырастить каменный шип, но на это у него ушло бы куда больше времени и сил. Я же мог делать это без остановки в течение часа, и не сказать бы, чтобы прям сильно устал. Однако и у чувствительности охранника был предел. Скорее всего, техника использовала что-то типа биолокации, потому что ловушки в полу он так и не заметил, пока не влетел в одну ногой. Каменный капкан тут же сомкнулся вокруг голени, впиваясь глубоко в тело. Китаец дернулся было и тут же с шипением рухнул на пол. «А как ты хотел, дружок? Я много читал про ловушки, что устраивали вьетнамцы охреневшим янки, решившим принести им свободу и демократию с помощью напалма и оранжа. И теперь, чтобы освободиться, нужно было полностью разбить бетон вокруг ноги. И вроде бы с этим проблем быть не должно, но я же не собирался стоять в стороне от всего веселья. И все же китаец был хорош. Я думал, он начнет крушить бетон кулаками, но нет. Взрывом окутало саму застрявшую ногу. Правда, этим он не только частично освободил себя, но и усугубил ситуацию, вогнав поглубже вонзившиеся в тело каменные зубы. Понятное дело, что сейчас ему было плевать на любые повреждения, лишь бы выжить, но это не входило в мои планы. Первых пару ударов ему удалось блокировать, но было видно, что охранник уже устал. Запас энергии не бесконечен, и чем больше ты тратишь, тем тяжелее поддерживать тот же покров. Чего уж говорить о таких затратных техниках, как взрывы. Ведь, по сути, это был аналог моего пробоя, только энергия выплескивалась в разные стороны. Очень эффективно, но жрет сил немерено. Если бы я попал под прямой удар, кто знает, чем бы закончилась наша схватка. Но не повезло, и следующий удар сбил с китайца защиту и сломал ему руку. Мерзкий хруст услышали все, как и следующие. Китаец что-то попытался крикнуть, но я не стал слушать, сначала сломав ему вторую руку, а затем, заострив конец палки, вогнал ее прямо в лоб, пробивая череп насквозь. Да, жестоко, но я терпеть не мог наркотики и все, что с ними связано. Слишком много моих знакомых в прошлой жизни оказались на кладбище из-за этой гадости. Слишком много судеб оказалось разрушено, ведь наркоман ломает жизнь не только себе, но и всем, кто его окружает. И неважно, это его мать, которая всеми силами пытается удержать своего ребенка от падения в яму, или случайная беременная женщина, получившая нож в живот, потому что ему не хватало на дозу. Обдолбанная тварь проходит катком по всем, а всему виной вот такие уроды, как этот китаец, для которых нет никаких моральных ограничений в желании заработать. Я отпустил палку, оставив ее торчать в голове, и обвел взглядом помещение. Вон, сидевшие под столами женщины вздрогнули от звуков моего голоса. «Слышите меня? Пошли вон отсюда, и раненую заберите». К счастью, среди них нашелся кто-то, кто понимал по-французски и перевел мои слова остальным, и буквально за несколько секунд в здании никого не осталось. Подхватив на руки раненую, женщины как были в одних дождевиках, так и выскочили на улицу. А я прошел в соседнюю комнату, бывшую лабораторией, где изготавливали наркоту, нашел канистру с растворителем и щедро полил все, что видел, включая столы с горами дури. И лишь после этого вышел, кинув себе за спину маленький огненный шар. Большой у меня все равно не получался, но и этого хватило. Рвануло так, что казалось, даже крыша дома подпрыгнула. Женщины, сгрудившиеся неподалеку, кинулись бежать, а я, удовлетворенно кивнув, двинулся дальше по улице, к одному из скрытых спусков в подземелье. Да, мне не всегда приходилось орудовать в катакомбах, иногда я выходил на поверхность, и это был как раз такой случай. Главное, что он должен был стать последним. За пару дней я хорошо поработал, нанося удары по ключевым точкам, и напряжение между бандами достигло апогея. Нужна была всего лишь небольшая искра, чтобы все это вспыхнуло, и лаборатория китайцев должна была ею стать. Не зря же я приволок к зданию пару дохлых заирцев. Вот пусть им и мстят. Я включил телефон и уже собирался отбить сообщение, что дело сделано, а я ухожу на покой, когда трубка разразилась трелью вызова. Звонила мадам Ли Паши, это было странным. Слушаю, я старался лишнего по телефону не болтать. Я закончил. Как и договаривались, неделя моя. Есть еще одна работа. Как я и думал, ни с чем другим Мария Ивановна позвонить не могла. Последнее. Нет, я не собирался вестись на такие глупые уловки. У нас был договор. А сейчас, мне кажется, вы тупо хотите от меня избавиться. Думай, как хочешь, но это не так. Голос старушки был усталым. Все же она тоже участвовала в процессе, координируя меня и собирая информацию. Просто узнали о происходящем слишком поздно. Ты, конечно, можешь отказаться, но речь идет о арабском аукционе, и там будут и твои соотечественники. Я бы сказал, что наши, но, видимо, это не имеет смысла, язвил я исключительно, чтобы потянуть время, обрабатывая полученную информацию и пытаясь понять, подстава это или нет, а потом махнул на все рукой. Я в деле, скидывайте координаты, посмотрим, кто там настолько охренел, что возомнил себя бессмертным. Глава 22. Я сидел на крыше, в 200 метрах от цели, наблюдая за подъезжающими к особняку автомобилями. Хотя правильнее было бы назвать их кортежами, потому что поодиночке такие авто не передвигались. Представительский класс, каждый с одной, двумя машинами охраны, многие с дипломатическими номерами. От парочки я ощутил практически физически ощущаемое давление энергии, то бишь там был кто-то минимум уровня командора, а то и магистра. Про архонтов я и думать не хотел, по-хорошему мне и мастера будет достаточно, но отступать я не собирался. Понятно, что это была подстава. Уровень собравшихся оказался запредельным, и это я не только про энергетов. В рот мне ноги, я даже флаги Саудовской Аравии видел, а это означало, что приехал кто-то из семьи шейха или кто там у них. Вряд ли сам правитель лично, но мне и какого-нибудь принца хватит за глаза. А ведь были еще автомобили с другими флагами на номерах. США, Италия, Япония, еще кто-то, я не то, чтобы не рассмотрел, просто не помнил, кому они принадлежат. Нападение на любого из них могло вызывать огромный дипломатический скандал. Однако именно в этом и был мой единственный шанс. Уже стемнело, когда прибыл последний из гостей и ворота особняка закрыли. По периметру рассредоточилась охрана, вооруженная автоматическим оружием, и эти ублюдки умели им пользоваться. Я не ожидал встретить в Париже албанцев, поскольку здесь Югославия не развалилась, никто не бомбил Белград и в Косово никто даже подумать не мог об отделении. Однако, как оказалось, восточноевропейская этническая преступность уже существовала и занимала пусть достаточно обособленную, но весьма прибыльную нишу работорговли и черной трансплантологии, а точнее поставки органов для пересадки. Несомненно, другие банды тоже с удовольствием занялись бы этим делом, но только никто не спешил к ним обращаться. И дело не в предрассудках, мол, как можно пересадить белому человеку сердце негра. Просто большинство африканских эмигрантов имели не лучшее здоровье. Антисанитария, образ жизни, да и наркотики с алкоголем делали свое дело, и большинство их органов не годились для пересадки. А вот беженцы из стран Варшавского договора почти идеально подходили на роль доноров. Дурачкам обещали лучшую жизнь в райском саду свободы и демократии, а затем разбирали на запчасти, которые шли хозяевам этой самой демократии. Так что в какой-то мере можно было сказать, что их мечта сбывалась. Понятное дело, что без серьезной крыши провернуть подобное было решительно невозможно, не говоря уже об организации аукциона рабов в историческом особняке 18 века. Но именно сегодня отработанная схема дал сбой, потому что вмешались неведомые друзья Марии Ивановны. Как я понимал, они были или отставлены от кормушки, или решили предать прежних союзников, разменяв доходы на политический капитал, но сейчас полицейское прикрытие акций не работало. Бандиты оставались сами по себе, что открывало обширные возможности. Вторым фактором, заставившим меня взяться за это дело, стало то, что информацию о нем я получил вчера ночью и успел наведаться в здание, где проводился аукцион до того, как там появились основные силы банды. Разведал местность, ознакомился с планом этажей и подвала, наметил точки входов и выходов, а также оставил несколько сюрпризов для албанцев. Уверен, им очень понравятся ловушки в стиле Вьетконга. Ладно, Признаюсь, сюрпризов было не несколько, а прям много. По сути, я заминировал как территорию особняка, так и подготовил ряд закладок внутри, и сейчас был готов действовать. Ворота закрылись, но я не торопился. Оставаясь на месте, я продолжил наблюдать, вычисляя траектории патрулей и местоположение снайперов. Да, такие у бандитов тоже имелись, правда сегодня им предстояло остаться без работы, но отметить местоположение на будущее было необходимо. Мало ли куда они рванут после объявления тревоги, хоть будет понятно откуда ждать угрозу. И лишь закончив разведку, я убрал бинокль и скользнул вниз, не заботясь о наличии лестницы. 7 этажей для меня уже не были опасной высотой. Естественно, я не собирался переться напрямки. Зачем, когда несколько ходов катакомб подходили к подвалам поместья почти вплотную? А что для аспекта земли какие-то параметров камня? Полчаса работы, то только потому, что требовалось сохранять тишину, и у меня готово целых 4 прохода в здание, правда 2 из них оказались недоступны. Рядом с ними расположилась охрана вместе с живым товаром, но тем лучше. Не придется далеко бегать с толпой живописно раздетых девиц. А я был уверен, что наряжать товар станут так, чтобы продемонстрировать, так сказать, его лучшие качества. Надо отдать должное бандитам. Они догадались выставить охрану в катакомбах, даже учитывая, что особняк не имел на них прямого выхода, но что такое 2 юниоров с фонариками против кандидата, очень злого кандидата, настроенного убивать. Я даже техниками не стал пользоваться, чисто накинул полог, приблизился вплотную и убил обоих короткими ударами в шею. Оружие брать не стал, мало ли какие трупы на нем висят, да и будет у меня еще возможность разжиться трещоткой.